В 1941 году Государственный еврейский театр был эвакуирован в Ташкент. Оттуда Михоэлсе вместе с Ицеком Фефером и Ильей Эренбургом отправили в Америку. Комитет по приему гостей из России возглавлял Альберт Эйнштейн. Поддержка была потрясающей. В Нью-Йорке на митинге присутствовали более 50 тысяч человек. Эренбург, произведение которого широко печатали в России, установил прочные контакты в литературных и художественных кругах Запада. После войны, когда стало известно о зверствах фашизма, он вместе с Василием Гроссманом начал составлять «Черную книгу», посвященную страданиям еврейского народа в годы Второй мировой войны. Подобная деятельность была сочтена чрезмерно националистической, несмотря на то, что в те годы создавалось государство Израиль. Михоэлс был одним из немногих евреев, которые не боялись говорить о гибели евреев в Советском Союзе. Он не скрывал своей приверженности сионизму. Сторонники Советского Союза на Западе не обращали внимания на эти тревожные знаки. Впрочем, Поль Робсон, чернокожий американский певец, читавший советскую прессу и знавший о судьбе еврейских интеллектуалов, на концерте в Москве выразил сожаление в связи со смертью Михоэлса и закончил выступление знаменитой еврейской песней, которую пели во время восстания в Варшавском гетто. У Ахматовой не было такой защиты, как у американца Робсона. Как это часто бывало в советские времена, кара постигла не ее, а ее близких. Первым пострадал Николай Пунин. Впрочем, возможно, он был сам виноват в своей участи. В начале 1947 года против него были выдвинуты обвинения в том, что он отказывается выявлять идеологический смысл произведений искусства. В знак протеста Пунин с гордостью вышел из Совета Ленинградского отделения Союза советских художников. Весьма опасный шаг для того времени. 29 августа 1949 года по ордеру, выписанному двумя неделями раньше, Пунин был арестован. Главным обвинением была враждебность по отношению к существующему строю. В обвинении говорилось, что книга Пунина по истории западноевропейского искусства содержит серьезные ошибки формалистического и космополитического характера и проникнута буржуазным субъективизмом. Примечание. Записи из архивов КГБ. Номера 735-749. В год, когда безродными космополитами завуалированно называли евреев, симпатии Пунина к европейскому модернизму были чрезвычайно опасны. К тому же он никогда не проявлял никакого интереса к традиционному русскому и советскому искусству. Дочь и внучка Пунина, Ирина и Анна Каминские, были в ужасе. Особенно переживала Аня, которая всегда называла Пунина папой. На первом допросе Николай Николаевич говорил о падении искусства в Советском Союзе. Впрочем, уже 19 сентября он утверждал, что всегда высоко оценивал традиции русского реалистического искусства. Ахматову не допрашивали даже в качестве свидетеля. В сентябре 1950 года Пунин находился в Вологде, откуда его отправили в лагерь Абезь в Сибири. Из Вологды он писал Марте Голубевой, что с ним все в порядке. Судя по всему, В разлуке он стал сильнее любить жену. Она посылала ему дорогой чай. Пунин знал, что денег у Марты немного, и для того, чтобы собрать такую передачу, ей приходилось одалживать. В письмах он продолжал успокаивать жену, но его здоровье было гораздо хуже, чем казалось из писем. 17 апреля 1952 года он написал внучке, спрашивая, не может ли Ирина достать для него пенициллин. Письма Пунина к Анне Каминской очень трогательны. В лагере для него самым мучительным испытанием было безделье, так как он был освобожден от лагерных работ и не знал, чем заняться. Пунин даже пытался снова начать рисовать. Удар по матери немедленно сказался и на сыне. Осенью 1947 года Ахматова была абсолютно убеждена, что власти чинят Льву препоны в аспирантуре Академии наук. Через полтора года после зачисления его лишили права работать в помещениях университета. Исключение Льва стало прямым результатом Ждановского выступления. Примечание. Лавров. Судьба и идеи. Впрочем, защищать диссертацию ему позволили, но Ахматова на защите не присутствовала, опасаясь привлечь к сыну ненужное внимание. Один из присутствовавших вспоминал, что чтение биографии диссертанта – отец Николай Гумилев, мать Анна Ахматова – звучало как приговор. Тем не менее, Ирина Пунина вспоминает, что 28 декабря дома праздновали успешную защиту. Она зажарила курицу и испекла пирожки с капустой. 26 января 1948 года у Ахматовой случился приступ стенокардии. Стенокардия – это симптом ишемии миокарда. Причиной развития подобного состояния является недополучение крови, а следовательно и кислорода, сердечной мышцей, что связано с сужением или блокадой сердечных артерий. Стенокардия может стать предвестницей инфаркта, но это еще не инфаркт. В мае у Ахматовой поднялась температура, она страшно кашляла. Лев начал работать в этнографическом музее и каждый день приходил домой ухаживать за матерью. 23 июня 1949 года Ахматовой исполнилось 60. «Сегодня мне 60 лет. Никогда не думала, что проживу столько». Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва, Индрик, 2003, том 4, страница 61. Но жизненные испытания еще не закончились. 6 ноября арестовали Льва. Ахматова была так потрясена, что не смогла даже подняться с постели. Собираться ему помогала Ирина Каминская. Когда Льва увели, Ирина и Аня присели у постели Ахматовой. Никто ничего не говорил. У Ахматовой поднялась температура. Она несколько дней провела в постели, поднимаясь только для того, чтобы сжечь все свои бумаги. Кто-то из знакомых Эммы Герштейн в то время оказался в приемной городской прокуратуры.